Глава 9. Мишель и Йо. Я не думала проходить лабиринт. Вернее, я думала, что если завалю это дурацкое испытание, то не буду испытывать никаких сожалений. Однако, когда вдруг выбранные мной можжевеловые веточки с ягодками поменяли цвет и стали попадаться слишком уж часто и один раз даже в коридоре, который вел в тупик, и я поняла, что заблудилась, и, скорее всего, мне не пройти, то во мне разыгрался азарт. Наверное, сработал годами нажитый рефлекс. Если начала дело, нужно во что бы то ни стало его закончить. А если не получается, то приложить все силы для этого, чтобы в случае неудачи не было сожалений, что ты не пыталась или плохо трудилась. Это качество пригождалось мне в работе, я была усердной и упорной. Вот и сейчас. Поняв, что шанс пройти при помощи указателей утерян, я стала размышлять, как можно миновать лабиринт, если пойти другим путем. Может, сделать подкоп? Я усмехнулась. Да нет, проще уж поверху. Стены-то вон какие мощные и толстые. А значит, я легко смогу вскарабкаться по ним и пройти испытание. Раздался громкий сигнал. Мишель и Йо, у вас осталось 4 минуты 30 секунд. Усмехнулась. Ну ладно, прекрасно. Еще есть время. Я задрала голову, изучая каменную кладку стены и выясняя, между какими блоками будет удобнее ставить ногу, а за какие цепляться. Приметила для себя несколько наиболее удобных уступов. После зацепилась, подтянулась и оказалась вдруг на стене. Стало сразу видно и выход, и тупик, в который я прежде шла. Посмотрев, куда надо двигаться, я мысленно просчитала все повороты и после спрыгнув, понеслась, петляя между поворотами, словно заяц. Внутри разгорался азарт. Успею ли? Я хотела успеть. Не потому, что хотела выиграть в этом отборе, просто от чего-то не хотелось показаться слабой. Поэтому, когда голос глашатая оповестил «Испытание пройдено успешно», во мне появилось не торжество, но чувство какой-то удовлетворенности, что я все сделала правильно. Лишь после нахмурилась, понимая, что если прошла, то вылететь теперь будет особенно сложно. Еще больше удивило то, что ко мне сразу же подбежала какая-то толпа алларий. Кто там был? Судьи? Репортеры? Зрители? Перед глазами была просто какая-то карусель из лиц и эмоций. Их голоса что-то говорили, но больше сливались в единое эхо. Я слышала обрывки фраз про магию, про находчивость, но ничего не понимала. Пока рядом со мной не раздался властный голос правителя Теодора Кофиса. «Отойдите все. Мне кажется, эта кандидатка достойна высших оценок. Было магическое вмешательство, и подсказки перестали работать. Но вы, Мишель Нитро и Йо, проявили смекалку, взобравшись вверх по стене и посмотрев, как вам лучше пройти дальше. Я восхищен». Я посмотрела на Теодора. Взгляд мужчины скользил по мне, полыхая прежде незнакомыми мне эмоциями. Что это было? Восхищение? Да нет. Не может Алларей, высшее существо, из прекрасного мира восхищаться обычной девчонкой из трущоб. К тому же бескрылой. Я прошла? Зачем-то спросила я. Прошла. С довольной улыбкой подтвердил Теодор Кофис. Умница. Его взгляд заскользил по моему лицу, спустился ниже к шее, а после вдруг стал настороженным и колким. Где украшения? «Потеряла в лабиринте?» Вдруг спросил он. «Какие украшения?» Не поняла сначала я, а потом вспомнила. «А, эти! Спасибо, Ваше Величество! Но подобные подарки не для меня!» «Не для тебя?» Кофис прищурил невозможно синий взгляд. «Из чего такие доводы?» «Это слишком дорого!» Просто ответила я. «Мне совесть не позволит его надеть. Простите!» «То есть намекаешь, что я король?» «Аллари должен был подарить одной из своих невест простую стекляшку?» Я молчала. Не знала, что ответить. Еще и эти лица, направленные на нас. Репортеры с жадностью ловили каждое слово короля. «Скорее, я не подхожу на роль невесты. Вы же сами видите!» — пробормотала я. «Я сам буду решать, что я вижу!» Рявкнул вдруг его величество. «Ты заберешь ко мне, Мишель!» «Заберешь и сегодня вечером придешь на ужин в них, поняла?» Я поджала губы. И я ненавидела, когда мне что-либо приказывали, настолько, что меня кидало в дрожь. И все же я понимала, что не только моя жизнь, но и жизнь детей и нянюшки Фани сейчас зависит от моих слов. «Как вам будет угодно, Ваше Величество?» произнесла я бесцветно, как мне показалось, но, судя по заходившим на лице у Теодора жеволкам, толика яда в мой голос все же просочилась. «Можешь идти отдыхать. Охрана сопроводит тебя». Я, усмехнувшись, кивнула. «Могу отдыхать? Значит, могу отдыхать. И зачем только я решила пройти испытание до конца? Сдалась бы, и все бы закончилось. А теперь только нажила проблемы на собственную голову. Уже у самой двери в свою комнату меня на улице поймала взволнованная Кики. «О, небо! Скажи мне, что это не тебе Теодор подарил комплект из огненных опалов!» произнесла она. «Такие переливающиеся оранжевые камни?» Кики с восторгом кивнула. «Обалдеть! Ты счастливица! Каждый из нас, король, сделал сегодня с утра подарки, но такой дорогой только тебе!» Сама Кики будто бы невзначай коснулась рукой розового сердечка-камушка на серебряной нитке на шее. «Этот подарок не для меня!» Отрезала я снова. «Слишком дорогой!» «Но зачем отказываться, если не хочешь носить? Всегда ведь можно продать, а деньги потратить на другие украшения или на вкусности, или даже купить дом!» «Купить дом?» На миг нахмурилась, представляя, что куплю детям и Фане здесь небольшой домик. Тогда бы я точно была спокойна. А сейчас мне даже не сказали пока, когда я смогу их увидеть. Но довольно быстро я отогнала от себя эти мысли. Это нечестно заработанные деньги. Это подарок. От благодетеля короля, который разрушил мою привычную жизнь и заставил плясать под его дудку. Нет уж, ни копейки не возьму. Вместо этого у меня в голове появились другие мысли. «Кики, а ты знаешь, кому бы я могла этот комплект продать?» «Кому?» — выкнула девушка. «Да любая невеста из отбора золотого часа купит его у тебя, и я в том числе, не говоря уже о других благородных леди». «И это действительно целое состояние?» Девушка кивнула. «Да. Ох, Мишель, я заплачу тебе за него сейчас же, если ты согласишься продать его мне!» И я улыбнулась. «Хорошо. По рукам». От радости девушка даже в ладоши захлопала и очень скоро умчалась за деньгами, чтобы потом постучаться ко мне в комнату на глазах у изумленной охраны. «Мишель! Мишель, это я! Кики!» И я впустила ее. Она передала мне в руки кожаный мешочек, полный тяжелых золотых монет. А я отдала ей бархатный футляр с комплектом драгоценностей, который девушка почти сразу же прижала к сердцу. «Спасибо тебе! Какая же красота! Никто не поверит, что это чудо теперь у меня!» Ради приличий мы еще какое-то время поговорили друг с другом, а когда девушка ушла к себе, полная воодушевления, я подошла к одному из охранников, замерших у входа. «Простите, я не знаю, как вас зовут», сказала я, чуть касаясь плеча высокого, широкоплечего мужчины. Его темные длинные волосы были забраны в плотную косицу, переплетенную красными лентами. А одет он был в легкие доспехи. К поясу я заметила притороченный длинный меч. Мужчина чуть дернул крылом, а после склонил в знак почтения голову. «Леди Мишель, польщен, что вы обратили на меня внимание. Мое имя Маркус. Маркус Брейланд». «Очень приятно», — улыбнулась я. «Маркус, мне больше некому обратиться. Скажите, в Айрании есть сиротские приюты?» Мужчина удивленно приподнял бровь. «Есть. Они нуждаются в средствах?» Он засмеялся. «Простите, но нет. На подобные заведения из казны уходят приличные средства, их хватает с лихвой». Мой запал резко потух. «Но если так, и есть места, которые бы нуждались в финансовой поддержке и были бы рады, если бы ее вдруг оказали?» Маркус задумался, а после хмыкнул. «Знаю одно такое. Это приют для животных без магии. Подобные звери часто травмируются, вступают в стычки с более опасными магическими сородичами. Помощи им ждать неоткуда. Моя сестра как раз работает в таком заведении. Денег у них всегда не хватает». «Отлично». И я улыбнулась, а после вложила мешочек Кики с деньгами в руку Маркуса. «Возьмите, «Что это?» — выдохнул мужчина удивленно. «Вы верно шутите? Это же очень много!» «Это подарок короля Теодора Кофиса. Уверена, приюту для животных эти деньги нужнее, чем моей шее». Теперь Маркус низко мне поклонился, чем вызвал румянец на щеках. Я не привыкла, чтобы передо мной так расшаркивались. «Это большая милость и честь для меня. Что я могу дать вам взамен?» Я прикусила губу, вспоминая, как Теодор приказал мне явиться в его украшениях на ужин. «Что ж, попробую. Мне нужна расписка о получении денег на приют для животных. Сможете это сделать? Только на маленьком листочке, который было бы удобно взять с собой». «Конечно же, хоть сейчас». Я принесла и небольшой клочок пергамента, и пишущую чернилами ручку. Мужчина быстро составил расписку, где мы оба оставили свои подписи. «Прекрасно», — улыбнулась я. «Спасибо за помощь, Маркус. Вы очень мне помогли».